Зимние забавы. Среди зимы, когда мороз запирает людей по домам, приятное семейство, как водится, приглашает друзей к себе, чтобы вместе провести вечер за тихими занятиями. В такие моменты веселое зимнее развлечение, салонные игры, захватывает буквально всех. Старый покерный стол и костяшки домино снова становятся нужными и полезными. Тарахтение барабана лото радует сердце. Старая загадка вновь наполняется жизнью, а забавные бирюльки довершают умственное разложение измученного гостя. Только тогда веселая незамужняя тетушка предлагает отгадать, в чем разница между слоном и шелковым цилиндром, или объявляет, что ее первый слог – гласная, второй – предлог, а третий – архипелаг. И последний, завершающий мазок для тех, кто не ушел пораньше, чтобы успеть до закрытия питейных заведений. Игра выходит из сонной дремоты и распространяется по всему столу. Листок с заданиями разворачивают. Повсюду раскладывают карточки, фишки, стрелки и таблички. Гость уже предлагается изобразить на лице выражение бесшабашной решимости. Затем веселая тетушка зачитывает задание. Найти игрока, у которого золотая буква, соответствующая следующей по порядке цифре. Назвать писателя, ныне покойного, чья фамилия начинается на «Х» и так далее. Те, кто не справился с заданием, должны заплатить штраф. Отдать незамужней тетушке все свои деньги и золотые часы. Или поставить себе на шею горячую тарелку. Для облегчения участи гостей я рискнул предложить две или три зимние забавы совершенно нового характера. Они недороги, не требуют знания высшей арифметики или древней истории и вполне по силам человеку с самым скромным интеллектом. Вот одна из них. Она называется «Футбол в помещении» или «Футбол без мяча». Количество игроков может быть любым – от 15 до 30. Все участники садятся на голову какому-нибудь одному игроку, который затем должен подняться на ноги, пока кто-то из игроков стоит рядом с часами в руке и отсчитывает 40 секунд. Если первый игрок не сможет за это время встать, ведущий объявляет его задохнувшимся. Это называется «даун» и приносит одно очко. Игрока, исполнившего даун, прислоняют к стенке. Считается, что из него выжили последнее дыхание. Затем судья свистит в свисток. Игроки выбирают следующего, кто будет дауном, и усаживаются на него. Игрокам не позволено вставать, пока судья не досчитает до 40 и не свистнет в свисток, удостоверяя тем самым, что, по его мнению, даун окончательно задохнулся. Тогда его поднимают и прислоняют к стенке рядом с первым игроком. Когда звучит следующий свисток, игрок, стоящий рядом с судьей, должен нанести тому удар кулаком в правое ухо. Это называется тач и приносит 2 очка. Разумеется, невозможно описать правила игры во всех подробностях. Можно, однако, добавить, что если ударить судью в ухо стоит 2 очка, то отвесить ему пендаль уже 3. Сломать ему руку или ногу – 4. А убить его насмерть называется «большой шлем». И тогда игра считается выигранной. Предлагаю вашему вниманию еще одно развлечение, сочетающее в себе азарт, свойственный играм в помещении, и здоровую физическую активность. Легко догадаться, что количество игроков может быть любым. Их возраст также не имеет значения. Для этой игры не требуется никакого дополнительного инвентаря, кроме самого обычного вагона пригородного трамвая и нескольких километров рельсов и электричества напряжением в 1000 вольт. Она называется «пригородный трамвай». веселая игра для всей семьи. Главная роль в игре отводится двум водящим. Они становятся в двух концах вагона в заметной одежде, по которой их можно легко отличить. Остальные игроки забираются внутрь или стоят вдоль рельсов. Цель каждого игрока – пробраться в вагон как можно незаметнее, чтобы его не заметили водящие. Если им это не удастся, они должны будут выполнить задание. Каждый игрок может выбирать – заплатить 5 центов или вылететь из трамвая головой вперед. Тем, кому удалось избежать штрафа, насчитывается 1 очко. Игроки, которые находятся внутри вагона, могут по своему усмотрению остаться стоять или присесть на скамьи, но никто не может усаживаться на колени к другому без его согласия. Цель тех, кто стоит, — отдавить ноги сидящим. Если им это удастся, они получают очко. Цель сидящих — сохранить свои ноги в целости. Забава неизменно сопровождается радостным смехом и криками игроков. Игрок, стоящий спереди, управляет рычагом, с помощью которого может резко останавливать или, наоборот, разгонять трамвай. Это нужно, чтобы все стоящие игроки попадали с ног. Каждый раз, когда это удается, водящий получает очко. Другой водящий помогает ему, подавая сигналы гудком, когда видит, что игроки, увлекшись, потеряли бдительность, и их можно легко свалить на пол. Подобные падения служат источником бесконечного подтрунивания и беззлобных шуток, объектом которых становятся водящие. Если кто-либо из игроков сумеет избежать падения, усевшись на колени к даме, он получает за это 1 дополнительное очко. Согласно правилам, он может остаться сидеть, пока не досчитает до 6, после чего должен встать, либо заплатить штраф. Если игрок, управляющий рычагом, видит, что кто-то хочет войти в трамвай с улицы, он должен, во-первых, переехать того насмерть, во-вторых, убить любым другим способом, в-третьих, пустить в вагон, но при этом оштрафовать. Если игрок, пытаясь сесть в трамвай с улицы, попадает между колес, водящий кричит «фук», и трамвай трогается с места. Все сидящие в вагоне получают 1 очко. Чтобы внести в игру немного сумятицы, каждый из игроков может делать вид, будто ему надо выходить в каком-то определенном месте. Задача водящих во что бы то ни стало помешать ему выскочить из вагона на нужной остановке. Игрок, пытающийся сойти, должен изображать бурное негодование и отчаянно жестикулировать. Вдобавок он может имитировать преклонный возраст или увечье, что доставит дополнительное удовольствие другим игрокам. Это лишь самые общие идеи для приятного проведения времени. Каждый может развить и дополнить их в меру своей фантазии и чувства юмора.